Глава 41. «Ох, моченьки нету, сейчас свалюсь!» Нелли, хохоча, пробежала еще полдюжины шагов и упала на атаманку. «Какой враг натуры только выдумал такую несуразность!» «Мне доводилось слышать, то была маркиза де Помпадур, красавица минувших лет. Росков, усевшийся по-мальчишески на подоконнике, не без интереса наблюдал за мучениями Нелли, учившейся ковылять в туфельках с высоченными красными каблуками. Рост, наделенный всеми прочими совершенствами чаровницы, был слишком уж мал. Вот уж она и нашла способ сие исправить. Другие ж начали подражать ей бездумно, поскольку Помпадур слыла первою модницей. «Вот подлая китаянка!» Нелли перевела дух, поднялась, ноги, привыкшие к сапогам, гудели. «Отчего ж китаянка?» — удивился Росков. «Француженка? Китайцы тоже думают, что калечить ноги красиво». Нелли осторожно ступала. «Час не размахивать руками, чтобы вовсе не уподобиться лилеям на ветру. Но форма ноги от каблука не страдает, — возразил Роско. — Вреда тут не более, чем от корсета, просто у тебя нету привычки. — Ну, не скажи, Филипп Антонович! Катя, по обыкновению своему, не помогавшая Параше, разбиравшей присланные из Кузнецкого моста короба, нахмурилась. «Привыкнешь эдак щеголять! Скажи, прости, прощай лошадкам! Глянь только, пятка как под носком-то поднялась! А хорошему наезднику первое правило — привыкнуть пятку вниз оттягивать!» «Так-то вот!» — Нелли споткнулась, но не упала. «Скажешь, не права она? Ведь носят и взрослые туфли на гладкой-то подошве, и на бал носят. Чё мудрить? Взрослые-то носят низкие туфли». Росков не удержал улыбки. «Да зато дети не нашивают каблуков в два вершка. Стоит человеку лишь постук каблучный услыхать, как уж думает он, что идет взрослая дама. И уж приглядываться не станет, чего нам и надобно. Право, жаль, что нету на стенах зеркала, — подумала Нелли и рассмеялась. Дорого бы дать взглянуть на себя со стороны. На ногах дурацкие туфли из белого атласа, на красных столбиках, да шелковые чулки, а сверху мещанское платье в синий цветочек, заимствованная у Параши. Сама же Параша обдирает слой за слоем серую бумагу с настоящего наряда, словно чистит огромную луковицу. «Ох уж красота-то!» Избавивший наряд от последнего слоя шелухи, девочка аж зажмурилась, словно белое атласное платье слепило глаза. Скорее цвета слоновой кости, чем белые, как и туфли. Слоновой же кости подобран веер, расходящийся розовым шелком. Веером, в случае чего, можно закрыть лицо до половины, если уж слишком кто станет приглядываться. Шелковые розы и цвет веера, маленькие и не раскрывшиеся из бутонов, окаймляют вырез платья. Полу распустившиеся и покрупней сбегают наискосок от ворота к талии, крупные сыплются по подолу до полу, а узкие — до локтя рукава, расходящиеся чуть ниже пышным цветом вьюнка, однотонны и украшены только блондами. Ай, красота! Что было б еще чем дышать и на чем ходить? Чтобы быть красивой, надо бы настрадать, — Росков словно бы угадал недовольство Нелли. — Ну и уходи отсюда, Нам мерить сейчас. Надулась она. Примерка заняла куда больше времени, чем думалось. Быть может, от того, что ни Катя, ни Параша сроду не прислуживали даже Елизавете Федоровне, которая одевалась много скромней. До летнего бала у Венедиктова билеты на какой прислала неведомая княгиня Китоврасова оставалось 3 дни. Нелли учила сходить на каблуках и обмахиваться веером. Осталось 2 дни. Пришел куафер. Сила Еремеев, слывший в большей моде, нежели французские умельцы. Вот уж воистину сапожник всегда босой. Сила Еремеев оказался лыс, словно бильярдовый шарик, и немало не тщился скрыть сего печального обстоятельства париком. Благодарите их сиятельство, что наистрожайше велело идти к вам не ранее сегодняшнего дни, юная барышня, — приговаривал он, вертясь вокруг Нелли, жмурившейся из-за рисовой муки. — Одну лишь ночку просидеть в креслах — невелик труд. Которые барышни без протекции, так тех я еще позавчера чесал. Что сделаешь? В один день до всех руки-то не дойдут. У меня их всего 2. Голос куафера журчал в темноте, а щека либо темя, то и дело ощущали приближающийся жар. Нелли боялась шелохнуться. Нестерпимо щекотал ноздри запах паленого. Нет уж, никогда Нелли не станет так мучить бедные волоса, когда вправду станет взрослой. Ночь перед балом оборотилась сущим кошмаром. Ни одной мысли о Венедиктове не нашлось места в тяжелой, невыносимо тяжелой голове, которую Параша и Катя бережно устроили на спинке высокого кресла так, чтобы на нее и пришла тяжесть куафюры в добрых 0,5 пуда весом. И все ж мученье вышло невыносимое. Господи, как-то эту напасть целый вечер таскать, да еще шеи не гнуть! Накладных локонов Неллиного цвету у куафера не нашлось, к великому достойного умельца огорчению. Оно и к лучшему. Чужими волосами Нелли брезговала. Зато уж ее собственные он начесал и до невозможности разукрасил лентами и блондами. Немало недовольства вызвало у силы Еремеева тяжелое украшение, предложенное для того, чтобы вплести его в куафюру. Уж как сетовал бедняга, что такое теперь не носят, прежде чем покорился. Однако ж на прическу, без странной цепи со змеями, упрямая мадмуазель никак не соглашалась. Премудрое сооружение распирал кверху китовый ус, такой упругой, что ныли корни волос. Невольно вспомнилось рассказанное как-то по дороге отцом Модестом. В юных летах государь Алексей Михайлович пожелал жениться на бедной дворянке Ефимии Всеволодской, ради коей отверг дочерей знатнейших московских бояр. Была юная Ефимия из-под городка Касимова, красоты сказочной. Ни одна девица на Москве не могла с ней равняться. Но приближенные бояре, сватавшие в юноши государю Марию, дочь Милославскую, сговорились счастье его не допустить. И перед свадьбою подкупленная прислужница так туго заплела Ефимии косы, что девица упала без чувств прямо в храме. И царскую невесту ославили больною падучей болезнью. Ничего не смог государь поделать. Ефимия отправилась в дальнюю ссылку. Вот и женился Алексей Михайлович, как хотели бояре, на Милославской. После уж, овдовев, взял государь Настасью Нарышкину, что родила великого Петра. А были б дети от Ефимии, так и Петра б не было. От большой любви дети живучие родятся, — вздыхал отец Модест. Тут Нелли уж переставала понимать. Все, кому привыкла она верить с младенчества, пришли б в ужас от одной мысли, что государя Петра Алексеевича могло вовсе не родиться на свет. О чем же тут сокрушаться? Однако ж бедную Ефимию было жалко, в особенности теперь, когда так мучительно приливала кровь к голове у самой Нелли. Ей-то, небось, во много раз больней было. Темнота таяла потихоньку, будто кто-то подливал воды в чернила. Малютка-негритяночка то выглядывала из-за вороха одежды, сваленной на стульях, то пряталась под столом. Впрочем, ее присутствию удивляться теперь не приходилось. Только когда небо сделалось вовсе прозрачным, Нелли удалось задремать. Но не успела она смежить веки, так ей, во всяком случае, показалось, как Параша начала тормошить, пробуждая. Белые занавески на окнах были уж полны сияющего полуденного солнца. — Я уж и не стала тебя раньше-то тревожить, касатка. Параша поставила перед Нелли большую чашку дымящегося кофею. — Выспаться надобно было. До петухов ведь тебе плясать у окаянца. Оно самое, что до петухов, Нелли сдула противную молочную пенку. Только едва ль Венедиктов от одного только их крика и пропадет. Параша прыснула. А до петухов-то я и сегодня не спала, пожаловалась Нелли. Все с башней с этой вавилонской маялась. А еще сутки ее таскать на голове-то. — Не говори. Жалко тебя, — Параша сокрушенно вздохнула. — Еще ведь талью затягивать, да личико марать. — Ой! — Нелли поморщилась. — Давай хоть поем чего, покуда не размалевано. Запасенные заранее стеклянки с золочеными пробками, одна круглая поболее, другая граненая поменьше, были полны доверху. Заглядывая в зеркальце, удерживаемое Катей, Нелли, зачерпывая перстами, провела по лицу полоску чем-то подозрительно похожим на белую глину. Глина тут же высыхала, противно стягивая кожу. «Наша-то барыня Елизавета Федоровна отродясь не белилась», — вздохнула Параша. «Впору детишкам на масленицу так баловаться». Наконец мучения Нелли подошли к концу. Из зеркала выглядывала теперь мелкая телесным сложением, но, несомненно, взрослая дама, с тальей в рюмочку и огромной из-за высоко поднятых локонов головой. Нелли Венедиктов не узнает. Ей и самой было трудно себя признать. Однако ж, как вывернуться до поры Филипп и отец Модест? Оба вышли из положения по-венецейски. Серебряный парчевый камзол отца Модеста и лиловый атласный наряд Роскофа дополняли шелковые полумаски. Что ж, по вечернему времени позволительно.